Нужно срочно поговорить со следователем. Я вскочил со стула, пулей вылетел из магазина, добежал до ближайшего телефона-автомата и набрал 02. — Милиция, — ответила трубка. — Здравствуйте, — взволнованно выпалил я. — Как бы мне услышать майора Ланько? Кто его спрашивает? — Ну, как бы вам сказать. В общем, я имею некоторое отношение к делу Буцинской. — И что? — Мне очень нужно поговорить с ним об одной гражданке, которая погибла несколько дней назад в результате пожара. Фамилии ее я не знаю, но имя мне известно — Зинаида. — Вы ее близкий знакомый? — хохотнула трубка. Я побагровел. — Послушайте, уважаемый, сейчас не время шутить. У меня есть подозрение, что ее убили. Соедините меня с майором Ланько. — Майора Ланько нет, он в командировке. Звоните на следующей неделе. Я в бешенстве стукнул трубкой о рычаг и вышел из кабинки. Что же делать? Дожидаться возвращения следователя или попробовать разобраться в этом деле самому? Я выбрал второе. Когда я вернулся в магазин, дамы в красном жакете уже не было. Белокурая продавщица стояла у прилавка одна. — Надя, — обратился я, подойдя к ней, — не могли бы вы ответить мне на один вопрос? Продавщица подняла глаза. — Да, слушаю вас. Я смущенно кашлянул. — Я тут случайно услышал ваш разговор с подругой. — Скажите, а вы что, жили с Зинкой по соседству? — Не так, чтобы по соседству, но рядом. — Рядом это как? Ее дом стоял невдалеке от моего, на другой стороне улицы. То есть из окна он был вам виден. Да, виден, а что? Я озабоченно свел брови. — Надя, вы не могли бы припомнить, кто заходил к Зинке, начиная с прошлого вторника вплоть до дня пожара? Поверьте, это очень важно. Моя собеседница захлопала глазами. — А зачем это вам? Я не стал сочинять липовых отговорок и объяснил все как есть. Вы упоминали, что в прошлый вторник Зинка была чем-то напугана, так? — Так. — По всей видимости, ее что-то испугало в лесу, так? — Наверное, так. — А вы помните, что именно в прошлый вторник в лесу исчез сын Натальи Михайловны? Белокурая продавщица схватилась за сердце. — Господи! А ведь и правда! — Так, может, Зинка видела, что с ним стало, — продолжал я. — Может, она об этом кому-нибудь рассказала? Теперь понимаете, почему необходимо установить всех, кто с ней общался? — Да, да, конечно, конечно, — всплеснув руками, засуетилась Надя. — Как же я сама не додумалась! Сейчас, сейчас, попробую вспомнить. Я ведь только по полдня дома бываю. У нас работа посменная. Неделя в первую, неделя во вторую. Да и в окно я не часто смотрю. К Зинке постоянно кто-то приходил. В ее хибаре был настоящий притон. В основном у нее ошивался Яшка косой. Манька Спицына заглядывала. Еще какие-то забулдыги, но я их не знаю. «Знаете что?» — вдруг спохватилась она. — Вам надо поговорить с бабкой Евдокией. Это Зинкина соседка. Она давно на пенсии, почти всегда дома, либо на лавочке сидит, либо в окошко смотрит. Она могла видеть больше моего. Но только знаете, будет лучше, если я вас к ней подведу. Боюсь, что с вами одним она разговаривать не станет. Мало ли что у вас на уме. А когда приводит кто-то из своих... Доверия как-то больше, сами понимаете. Буду вам очень признателен, — горячо поблагодарил ее я. Когда вы сможете это сделать? Если Людмила Петровна отпустит, то хоть прямо сейчас. — Конечно, иди, раз такое дело, — раздался над моим ухом голос Карасевой. Я обернулся и обомлел. Весь персонал магазина сгрудился за моей спиной и увлеченно слушал нашу беседу. Я досадливо сжал губы, а глазки по Наваленску теперь не миновать. Глава 18. Жилище Зинкиной соседки представляло собой маленький неказистый домишко из струганного бревна, обнесенный ветхим дощатым забором. Несмотря на свой почтенный возраст, впечатление он производил недурное. В висевших под окнами плошках отцветала герань. По обе стороны ветшей от калитки к крыльцу дорожки выделялись цветочные грядки. Все было ухожено и аккуратно подстрижено. Следы прополки подчеркивали полное отсутствие сорняков, и лишь соседствовавшее рядом пепелище красноречиво напоминало о разыгравшейся здесь недавно трагедии. — Повезло бабке Евдокии, — тихо шепнула мне Надя. — Опоздай пожарные минут на пять, быть бы и ей в числе погорельцев. Калитка оказалась не запертой. Мы беспрепятственно вошли во двор. По доносившимся из приоткрытой форточки звукам работавшего телевизора было ясно, что хозяйка на месте. Моя спутница постучала в окно. — Евдокия, открывай! За дверью послышались торопливые шаркающие шаги. Щелкнул замок, и моему взору предстала маленькая сухощавая, по виду довольно шустрая, старушонка. Ее проницательные живые глаза пытливо уставились на меня. — Здравствуйте! — приветливо кивнул я. — Вечер добрый. — Вот, гостя к тебе привела! — обратилась к ней Надя. — Ты как, не занята? Примешь? — Отчего же не принять? Гостям всегда рады. — Тогда знакомься, его зовут Сергей. — А я его знаю! — воскликнула бабка Евдокия. — Он у дочки Михаила живет, друга моего мужа. И тот, и другой давно уже покойнички, царствие им небесное. — Как там, Наташенька? — Жива-здорова, — ответствовал я. — Насколько это, конечно, возможно после того, что произошло? Хозяйка сочувственно потупила взор. Лицо моей спутницы приобрело обескураженное выражение. Выходит, я зря в провожатые навязалась. Мы переступили порог. В мои ноздри ударил запах свежесваренных щей. — Проходите в комнату, — кивнула старушка. Раздвинув закрывавшие проем шторы, я очутился в небольшом, тускло освещенном помещении со старой, почти что старинной мебелью. Мы с Надей уселись на диван, бабка Евдокия, приглушив телевизор, устроилась напротив в плетеной кушетке с подушкой. — Мы к тебе вот чего пришли. — Евдокия, — проговорила моя спутница, заговорщически сощурив глаза. — О соседке хотим тебя расспросить. — О Зинке? — удивленно вскинула брови хозяйка и отмахнулась, как черт от ладана. — Зачем она вам сдалась? Забрал ее к себе Господь, и пусть упокоится с миром, царствие ей небесное. Она повернулась к висевшему в углу образу и обильно перекрестилась. Есть у нас тут один интерес. Ты ведь в основном дома сидишь, никуда особо не отлучаешься. А что ты хотела в мои годы? — обиженно парировала старушка. — Мне как-никак уже 81, я свое уже отбегала. — Да ты не ерепенься, а дослушай до конца, — добродушно укорила ее Надя. — То, что ты часто бываешь дома, для нас как раз хорошо. — Это почему? А потому, что ты все и всех видишь. Кто мимо проходит, кто к кому заходит. Ведь так? Ну, так. Так вот, не могла бы ты припомнить, кто заходил к Зинке в последнюю неделю перед пожаром? Хозяйка воздела глаза к небу. Да к ней столько швали шастало, что всех не упомнишь. И все-таки. А зачем тебе? «Нужно? Зачем нужно?» В глазах старушки заиграло свойственное ее возрасту любопытство. Надя замешкалась и растерянно посмотрела на меня, словно испрашивая разрешения озвучить цель нашего визита. Я подался вперед. «Понимаете, в чем дело, уважаемая Евдокия... Ивановна? Уважаемая Евдокия Ивановна, у нас есть подозрения...» И подозрения вполне обоснованные, что Зинка могла что-то знать о пропаже Натальиного сына. — Да вы что? Помнишь прошлый вторник, когда зимнюю вишню показывали, — вернула себе инициативу моя спутница. — Я тебе тогда еще долг приносила. — Ну, помню, — кивнула хозяйка. — Ты Зимку в тот день видела? — Видела. — В какое время? Бабка Евдокия напрягла память. — В разное. Днем она, как обычно, по улицам бродила, затем за клюквой в лес пошла. А вечером, когда она из лесу возвращалась, ты ее видела? — Видела. Я как раз на лавке сидела. — Ты ничего в ней особенного не приметила? — Приметила. Летела так, словно за ней черти гнались. А тебе известно, что в тот самый день в лесу как раз и пропал Наташкин сынишка? — Батюшки! — старушка вытаращила глаза и изумленно приложила ладонь ко рту. Надя выразительно вскинула палец. — Улавливаешь? — Улавливаю. — Может, Зинка в лесу что углядела? Не просто же так она была сама не своя. О чем и речь? — Тебе она, кстати, ничего не говорила? — Нет, ничего. — Тогда вспоминай, кто к ней заходил. Может, она кому из собутыльников что-то сболтнула. — Погоди, погоди, погоди, — заерзала бабка Евдокия. — Значит так. В прошлый вторник у нее никого не было. Яшка косой, правда, стучал, на ночь глядя, но она ему не открыла. Я еще помню, тогда удивилась, чего это вдруг. Она его всегда пускала. В четверг к ней заходила Манька Спицына. Я с ней парой слов перебросилась. У нее медведка всю картошку погрызла. Яшка снова заглядывал, Пашка с Богдановки. В пятницу к ней Борьку Мещерякова занесло. Память у старушки оказалась на удивление отменной. Она уверенно вспомнила всех, кто попадался ей на глаза. — Вот вроде и все, — резюмировала хозяйка. — Может, у нее и еще кто был? Только я этого не видела. — А вы что? Хотите с ними со всеми встретиться? — Придется, — вздохнул я. Бабка Евдокия поморщилась. — Удовольствие, должна вас предупредить, небольшое. — Да я понимаю, — горько усмехнулся я. — Контингент, небось, своеобразный? — Еще какой своеобразный. Если с Манькой еще более-менее поговорить можно, то к Яшке лучше вообще не подходить, особенно когда он пьян. — Она верно говорит, — поддержала хозяйку Надя. — Он же бешеный. А когда выпьет, то буйным становится, вообще с катушек слетает. С ним нужно быть поосторожнее. — Постараюсь, — задумчиво пробормотал я и снова посмотрел на старушку. — Евдокия Ивановна, а не могли бы вы вспомнить сам пожар? Не было ли в нем чего-нибудь необычного? — А что в пожаре бывает необычного? — возразила та. — Пожар есть пожар. Я ведь его не с самого начала видела. Когда загорелась, я спала, а когда проснулась, уже вовсю полыхала.